Дабы не потерять единственного ребенка мужеского пола, мой дед еще засветло решил отвезти Фридриха к музыкантам, чтобы те объяснили происхождение нервной трясучки и немедленно предоставили рецепт избавления от нее. На всякий случай дед прихватил с собой ружье, заряженное картечью. Пригодится, если венгерское отребье не вылечит сына от трясуна. Взвалил мальчика на плечи и отправился в Марковин. Каково же было удивление главы семьи, когда в месте расположения венгерского оркестра в предрассветном тумане он увидел в повалку лежащих музыкантов. Их синюшные лица были в запекшейся крови, а рядом валялись изломанные в щепки гитары. «Что здесь произошло?» — поинтересовался дед у кассирши Гретхен, зевающей в билетной будке. «Перепились и передрались», — ответила кассирша. «Теперь трое суток будут спать, а может, кто и того». Гретхен ткнула пальцем в небо. «На том свете уже спит». «Мальчика у меня от них трясет», — пожаловался дед. «От них всех трясет. Стольких девок ночью перемяли. Если б не лейтенант Штеллер со своими солдатами, то не знаю, чем бы все кончилось». «Мальчика у меня трясет», — повторил дед. «После их концерта и затрясло. Не знаю, что и делать. Думал, они помогут». Он указал на пьяных и избитых музыкантов и, расстроившись от этой картины окончательно, просто махнул рукой, поднял сына на плечи и хотел было идти обратно в свой Менцель. «Эй!» — позвала Гретхен. «Подожди! Есть тут один! Живой и не пьяный!» Из-за спины кассирши, потупив глаза, выскользнул маленький лысый венгр и, виновато улыбаясь, спросил деда на русском языке, что тому надо. «Ты вот что!» — начал дед, опять опуская Фридриха на землю. «После вашей музыки сын у меня заболел. Не вылечишь? Застрелю!» Лысый венгр побледнел после таких неожиданных слов, сам затрясся всем телом и залепетал отчаянно, что вовсе не лекарь он, что предназначение он другого, руководитель он оркестра, а лечить не умеет, и в доказательство тому вытащил из-под пиджака малюсенькую гитару и ловко перебрал ее струны пальцами, отчего получилась музыка. «А верхнюю деку сломали!» — пояснил он жалобно и показал на трещину возле грифа. «Ты мне зубы не заговаривай!» — сказал дед властно и снял с плеча ружье. «Будешь лечить мальчика? Последний раз спрашиваю. После вашего концерта заболел он!» «Лечить не умею!» — возопил музыкант. «Поговорить попробую!» «Делай, что хочешь, но чтобы мальчишку не трясло!» — решил дед и поводил для страстки ружейными стволами. «Полчаса даю!» Сопроводив венгра и сына в балаган, в котором проходил накануне концерт, он оставил их наедине в еще наполненном терпким запахом пота помещении. Музыкант усадил трясущегося Фридриха на лавку и некоторое время смотрел, как стучатся локти о ее спинку, вторя барабанной дроби клацающих зубов. «Что же с тобой такое приключилось?» — с недоумением спросил венгр. «Музыка на тебя так подействовала?» «Музыка», — подтвердил мальчик. «И что, не можешь остановиться?» «Не могу». «Тебя как зовут?» «Фридрих». «А меня Геза». Венгр протянул руку и крепко сжал ею трясущуюся ладонь мальчика. «Будем знакомы. Тебе сколько лет?» 9. «А мне 50, — грустно сказал венгр и покачал лысой головой. «Все проходит, и оркестра у меня больше нет». Он протяжно вздохнул. «Ты что же, Хочешь музыкантом стать?» «Не-а», — ответил Фридрих. «Как нет?» — удивился Геза. «А что же тогда?» «Хочу эти штуки делать», — сказал Фридрих. «Какие штуки?» — не понял Геза. «Из которых музыка происходит». «Гитары, что ли?» «Ага». «Вот невидаль!» — удивился музыкант. «Какое странное желание!» Он почесал в затылке, и неожиданно в глазах у него просветлело. «Если хочешь делать, так делай!» Венгр состроил серьезное лицо, перекрестил мальчика трижды и торжественно произнес: «Сегодня, 3-го числа, 8-го месяца, Фридрих, как фамилия твоя?» «Веллер», — ответил мальчик, разглядывая со вниманием музыканта. «Итак, 3-го числа, 8-го месяца, — продолжил Геза, — Фридрих Веллер, рожденный в Менцеле. Рожденный в Менцеле, производится в гитарных дел мастера, и коим быть ему суждено до гроба». В тот самый миг, когда лысый венгр закончил произносить свою торжественную речь, произошло великолепное психологическое чудо. Поняв свое предназначение, уверившись в нем, как будто желание зрело долгие годы, а музыкант его лишь озвучил, Фридрих неожиданно перестал трястись и клацать зубами. Он сдержанно поблагодарил своего крестного и предложил отремонтировать его поврежденную гитару. Геза чуть было не поперхнулся от неожиданности, но удержал себя, счастливый тем, что произошло чудесное исцеление, и ему не грозит сегодня пасть от картечного заряда. «Пусть мальчишка чинит гитару», — решил он. «Все равно инструмент испорчен, и придется покупать новый». «Держи!» — опять торжественно произнес лысый венгр и протянул инструмент. «Очень дорогой работы, редкого таланта мастер делал!» — соврал он и, подыгрывая себе, поинтересовался, долго ли продлится ремонт. «Да дня 2 продлится», — ответил Фридрих. «А может, и все 3. Как готово будет, сам принесу». «Ну-ну!» — ответствовал Геза, почувствовав, как от предыдущих переживаний немного ослабели все его члены, как размякли ляжки и холодные ягодицы. И, дабы взять себя в руки и взбодриться, он запредставлял себе, как вернется в билетную будку Гретхен и помнет ее худосочные телеса, начиная с откляченного зада и кончая впалым передом. «Ну-ну!» — повторил он мечтательно. «Так до пятницы, значит?»